Постиг это слово святое, кто вник в его смысл и значение. Любить это значит на счастье чужое, смотреть со слезой умиления. Любить это значит на счастье чужое, смотреть со слезой. Это значит смотреть с сожалением на злые пороки людские. И гибнущим людям открыть путь к спасению, давая советы благие. И гибнущим людям открыть путь к спасению, давая советы благие. Счастья другого, отречься от личных стремлений.